Эпилог. Месяц спустя они прощались с Мишей. Дул сильный ветер, остров, возле которого они бросили якорь, был большим, и на высокий каменный берег тут же сбежались посмотреть на приплывшую яхту любопытные пингвины. К этому времени все четверо стали уже настоящей единой семьей, а Виктор немного заговорил по-сербски, хотя к нему продолжали обращаться по-русски. Перед тем, как отпустить Мишу на холодную волю, Виктор включил мобильник и эксперимента ради набрал свой домашний номер. И вдруг на мониторе высветилось «Идет соединение», а потом из самого дальнего далека вынырнул голосок Соньки. «Соня, ты меня слышишь?» — закричал удивленный Виктор. — Не кричи, слышу. А ты где, в Антарктиде? — Да, рядом. Мы с Мишей прощаемся. — Поцелуй его за меня, — попросила Соня. — Тебе тут с твоей работы звонили. Тетя Нина сказала, что у меня будет братик или сестренка. А у дяди Леши машина появилась. Он теперь чемпион. На стенку золотую медаль повесил и собирается снова на соревнования в Болгарию. «Значит, у вас все в порядке», — улыбнулся Виктор. «Ну, тогда передай всем привет, а я через пару недель снова позвоню. Пока!» Спрятав мобильник в карман, Виктор присел на корточки перед пингвином и поцеловал его. «Это от Сони. Она тебя очень любит». Миша посмотрел Виктору в глаза, кивнул и обернулся к берегу. Посмотрел на других пингвинов, столпившихся на краю каменной глыбы, нависавшей над океаном. Один из пингвинов вдруг оттолкнулся от камня и полетел вниз. В воду зашел, как настоящий спортсмен-прыгун, без брызг. И Миша, окинув всех на палубе прощальным взглядом, тоже прыгнул в воду и тоже прорезал ее мягко, без всплеска.